Каждую ночь Зенобия остригала волосы и выходила гулять в обличье мужчины, и только дома, в тихом убежище, она снова облачалась в женское одеяние и распускала по плечам черные кудри. Оба они ни за что в жизни не подняли бы руку против Мариуса. Во всяком случае, так они сказали своему новому наставнику, ведь Мариус — защитник и хранитель матери и отца. Он устроил для них великолепное святилище, полное цветов и лампад, а стены там расписаны изображениями пышных садов. «О да, он прозорлив и образован, этот египтянин», — согласился Флавий. И даже в некотором роде философ, и уж, конечно, патриций, каждой частицей своего существа, но он предпринял все, что в его силах, чтобы сделать существование божественной четы сносным. «Да, я уже понял», — отозвался Грегори. «История Мариуса становится все более прозрачной. Пусть же никакое зло никогда не постигнет его, особенно пока он оберегает божественных прародителей. Но в одном я поклянусь вам, мои друзья, и слушайте мои слова хорошенько. Никогда и ни под каким видом я не попрошу вас причинить вред другому пьющему кровь, если только он сам не попытается причинить вред нам. Мы охотимся лишь на преступников и злодеев и стремимся насытиться еще и красотой, что видим всюду вокруг нас, теми чудесами, которые нам посчастливилось лицезреть. Понятно?» Им потребовались годы, чтобы полностью осознать взгляды Грегори на жизнь и то, как мало для него значили междоусобные войны других вампиров. Однако он любил свою семью, своих кровных родичей. Века сменялись веками, они все еще оставались все вместе, подпитывая друг друга чудесными историями, делясь друг с другом новыми знаниями и безусловной верностью и любовью. Древняя кровь Грегори придавала силы тем, кого он взял под свое крыло. Периодически к ним присоединялись другие вампиры, но всегда лишь временно. Никто из них так и не стал членом семьи. Однако, как правило, они уходили так же мирно, как и пришли. В 800 году клан Грегори переехал в Северную Европу и под конец остановился в области, нынче известной как Швейцария. Чужаков они по-прежнему принимали с теплым радушием и воевали лишь ради самозащиты. К тому времени Грегори стал великим исследователем мира бессмертных. Он собрал, разработал и записал множество теорий о тех, кто пьет кровь, и о том, как они меняются со временем. Он методически описывал все перемены в себе самом, как большие, так и совсем мелкие, а также наблюдая, как близкие его время от времени начинают маяться и отчуждаться, методически заносил в свои таблицы причины, что гонят их прочь, и причины, отчего они всегда возвращаются. Почему древние вампиры избегают общества других столь же древних, а напротив стремятся перенимать знания у младших детей других эпох? Отчего, например, сам он отнюдь не пытается отыскать тех, кто, подобно ему, помнит древние и мрачные времена, ведь он точно знает, что иным из них удалось уцелеть. Все эти вопросы неустанно осаждали Грегори. Он исписал немало толстых тетрадей в кожаных переплетах своими мыслями и соображениями. «Вампирские хроники», и прочие события вампирского мира, произошедшие с 1985 года, когда Листат пробудил царицу Акашу, и до последних дней глубоко потрясали и завораживали Грегори. Он много размышлял над страницами книг, не уставая дивиться глубоким психологическим наблюдениям, что объединяли все эти труды. За прожитые тысячелетия он не встречал среди бессмертных столь поэтических душ, как Луи де Пон-Дюлак или Листат де Лионкур, или даже Мариус, мемуары которого были пронизаны тем же неизбывным романтизмом и меланхолией, что и записки Листата с Луи. Быть может, Мариус и родился римским патрицием, но все равно являлся воплощением романтика эпохи сентиментализма, ищущего утешения в своих внутренних силах и в приверженности собственным ценностям. Конечно, в романтизме самом по себе не было ничего нового, но Грегори, кажется, понимал, отчего XVIII и XIX век так тщательно исследовали и культивировали его, тем самым порождая поколение чувствительных натур, свято верующих в свою сентиментальную природу, как доселе не верили ни смертные, ни вампиры. Однако Грегори ходил по земле с тех самых пор, как человечество начало записывать свою историю. Он, как никто другой, знал, в мире никогда не было нехватки поэтических натур, как, впрочем, и любых других натур тоже. Говоря попросту, романтики, поэты и изгои существовали всегда, даже когда для них еще не придумали точного определения. На самом же деле причиной зарождения и широкого распространения движения романтиков стало изобилие, возрастание числа людей, которые не знали голода и жажды, умели читать и писать, а также обладали досугом на то, чтобы бдительно изучать собственные свои чувства и эмоции. Грегори просто не понимал, отчего остальные вампиры этого никак не уяснят. С самого начала христианской эпохи он наблюдал, как растет достаток простого люда. Едва выйдя из египетской пустыни, оборванный полубезумный осколок прошлого, он поразился изобилию, в котором жило население Римской империи. Рядовые солдаты скакали в бой на конях, немыслимая роскошь по временам Грегори. Индийские и египетские ткани продавались по всему миру. У крестьянок имели собственные ткацкие станки, а надежные римские дороги связывали меж собой всю империю, причем через каждые несколько миль стояли караван-сараи для путешественников, где для всех хватало еды. Бог ты мой! Эти изобретательные римляне даже придумали жидкий камень, при помощи которого строили не только дороги, но и акведуки, приносящие растущим городам воду за много миль. Горшки, кувшины и амфоры прекрасной работы продавали простому люду, причем даже в самых дальних захолустьях. Собственно говоря, по римским дорогам во все концы перевозили любые товары, как повседневно-бытовые, так и роскошно-праздничные, от черепицы до книг. Да, потом наступил некоторый откат, но, несмотря на крах Римской империи, Грегори не видел вокруг практически ничего, кроме прогресса, самых первых изобретений и достижений Средневековья. Мельничное колесо, стремя, новая упряжь, не душащая валов при пахоте, распространение моды на украшения и красивую одежду, парящие в вышине соборы, в которых простой люд мог молиться бок о бок с самыми богатыми и знатными аристократами. Как же далеко ушли эти великие церкви Реймса и Амьена от примитивных храмов Древнего Египта, предназначенных лишь для самих богов, до горстки жрецов и правителей. Однако Грегори не уставал дивиться, что лишь в эпоху истинного романтизма наконец появились вампиры, способные оставить свой след в истории и столь философско-сентиментальной литературе, как хроники. Во всем этом имелся еще один ключевой аспект, ставивший его в тупик. Грегори всей душой ощущал: для вампиров настала величайшая эра из всех, что он наблюдал на своем долгом веку, эра расцвета. Почему же поэтически настроенные авторы хроник никогда не упоминали столь очевидный факт? С тех пор, как в городах Европы и Америки появилось электрическое освещение, мир для вампиров становился все лучше и лучше. Разве не ликовали они, когда в Париже получили распространение газовой лампы, светящиеся арки, способные воспроизвести дневной свет в парке или на площади в любом уголке земного шара? Чудесное электричество проникало не только в общественные места, но и в частные дома, в равной степени озаряло сиянием солнца и дворцы, и лачуги. Разве вампиры не знали, как повсеместное освещение повлияло на поведение и настроение простых смертных? Не подозревали, что означало для какой-нибудь скромной деревушки возможность провести свет в магазинчике и аптеке? Даже в 8 вечера жители такой деревушки теперь могли пойти, куда вздумается, не растеряв ни любознательности, ни сил, ни охоты трудиться и развлекаться. Освещение преобразовало планету. Освещение и совсем уж откровенная магия телевизоров и компьютеров. Никогда еще у вампиров не было такой замечательной площадки для игр, как теперь. Пожалуй, Грегори еще мог понять, что Лестат с Луи воспринимали это все как должное. В конце концов, они ведь родились в эпоху индустриальной революции, даже если сами и не подозревали об этом. Но как же великий Мариус? Почему он не восторгается освещенным и ярким современным миром? Отчего не ликует при мысли о новых вершинах человеческих свобод, о физической и социальной мобильности новых времен? Да ведь для вампиров лучших времен и не выдумаешь. Перед ними открыто все, что угодно. Телевизионные передачи и фильмы рассказывают о том, что происходит на Земле днем. Вампиры уже не дети тьмы, тьму фактически изгнали с земли. Она стала вопросом выбора. О, до чего же Грегори хотелось обсудить свой взгляд на жизнь с Лестатом. Поговорить о том, как именно технический прогресс влияет на судьбы вампиров во всем мире. А взять хоть тот же интернет, связующий всю планету. Да программа Бенджи Махмуда, ведущего передачи прямо из этого дома, это ведь только начало. Быть может, наконец, и у вампиров появится своя база данных, и тогда любой из них, вне зависимости от возраста, места нахождения и оторванности от остальных, сможет отыскать тех, кого утратил, кто был ему дорог. Вампиры смогут соприкоснуться с теми, кто до сих пор был для них лишь легендой. Когда же? Когда? А стекло? Посмотрите только, что стало с миром благодаря изобретению стекла, развитию и усовершенствованию методов работы с ним. Очки, телескопы, микроскопы, толстое листовое стекло, стены из стекла, стеклянные дворцы и небоскребы. Стекло преобразило архитектуру современного мира, а благодаря его доступности и широкому распространению произошла и настоящая революция в науке. Григорий усматривал глубокую иронию, чтобы не сказать высший смысл в том, что великой Акаше, отсек голову огромный пласт разбитого стекла. В конце концов, бессмертные 6000 лет от роду неимоверно сильны и крепки, и навряд ли царице или самому Грегори удалось бы отрубить голову обычным топором. Однако здоровенный осколок листового стекла оказался достаточно остер и тяжел, чтобы отделить голову Акаши от туловища. Случайность, да, но вот уж воистину очень, очень странная. Ну ладно, допустим, группа красноречивых, как они себя называли, была создана не из специалистов в области социальной и экономической истории. Но уж верно, такие чуткие романтики, как Мариус с Листатом, заинтересуются мнением Грегори о прогрессе, особенно же его теорией о наступлении эры вампиров, пользуясь выражением Мариуса, «золотого века бессмертных». Настанет время, и они непременно встретятся. И хотя Грегори твердил себе, что его пыл ребячлив, наивен и даже смешон, но его почти навязчиво тянуло к Луи и Листату, особенно к Листату. В некоторых аспектах Луи был увечным скитальцем, и хотя за последние несколько десятков лет наконец пришел в себя, но фамилия Листата не зря означала «львиное сердце». Грегори всей душой хотел узнать его поближе. Подчас ему казалось, что Листат — тот самый бессмертный, которого он ждет с самого начала времен. Тот, с которым можно будет обсудить бесчисленное множество накопленных за 6000 лет наблюдений о вампирах и человеческой истории. Еще не зная Листата, Грегори уже полюбил его. Он прекрасно осознавал свои чувства, и когда Зенобия с Авикусом поддразнивали его на этот счет, или Флавий говорил, что его, мол, это беспокоит, Грегори ничего не отрицал и не оправдывался. Хризанта понимала. Она всегда понимала его страстные увлечения. И Дэвис тоже все понимал. Дэвис, его нежный чернокожий спутник, спасенный из бойни, что последовало за концертом Листада, Дэвис тоже все понимал. «На сцене он казался богом», — рассказывал Дэвис о Листате. «Мы все его любили, обожали, преклонялись перед ним. Казалось, ничто не в силах его укротить ни теперь, ни потом». И все же что-то укротило Листата, остудило в нем пыл. Демоны ли, которых породил он сам? Духовное ли истощение? Грегори страстно хотелось знать, в чем дело. Хотелось выразить сочувствие, поддержать, помочь. Он втайне вел поиски по всему миру, пытаясь найти Листата. Не раз подбирался почти вплотную к нему, украдкой наблюдал за ним, дивясь тому, какой неукротимый гнев и жажда одиночества обуревают легендарного вампира, и всякий раз Грегори отступал. Уходил в тень не в силах навязывать свое общество тому, по ком сох издалека. Разочарованный, пристыженный, он неизменно уходил прочь. 2 года назад в Париже он подобрался к Листату так близко, что видел его во плоти, вихрем примчался из Женевы при первых же слухах о его появлении, но так и не посмел приблизиться, обратиться. Только истинная любовь способна породить такие внутренние противоречия, такую тоску, такой страх. Вот и сейчас Грегори испытывал ровно такую же робость, такое же нежелание предстать перед нью-йоркской группой вампиров из Врат Троицы. Не мог забросить пробный шар. А вдруг он предложит им свою дружбу, а они отвергнут ее? Нет. Эти существа слишком много для него значили. Время еще не пришло. Нет, не пришло. За последние годы лишь одному вампиру удалось выманить Грегори из-под завесы анонимности. Фариду Бонсали, врачу из Лос-Анджелеса. И тому имелось самое что ни на есть веская причина. Фарид буквально заворожил Грегори. Он в некотором роде был ровно так же уникален, если можно сравнивать по степени уникальности, как и поэты романтики Луи и Лестат. Грегори еще не приходилось встречать среди современных вампиров врачей. В далеком прошлом, конечно, среди бессмертных встречались примитивные знахари или алхимики, однако все из них, получив темный дар, теряли какой бы то ни было интерес к научным исследованиям. Оно и неудивительно. Тысячи лет до возникновения настоящей науки пределы познаваемого были очень и очень узки. Магнус, великий парижский алхимик, служил превосходной иллюстрацией этого правила. Когда он был еще очень стар и согбен под гнетом лет, тщеславный Рошамонт, правивший в те времена всеми бессмертными Франции, отказал ему в даре крови. Рошамонт ни за что в жизни не допустил бы в ряды вампиров уродливого калеку. Преисполнившись горечи и злобы, обиженный отказом, Магнус умудрился похитить кровь у одного юного последователя Рошамонта по имени Бенедикт. Магнус связал его и на рассвете высосал из него кровь, после чего без чувств повалился на тело такого же бесчувственного создателя поневоле. Пробудившись в вечеру, Бенедикт так ослаб, что не сумел ни порвать путы, ни даже позвать на помощь. Нетрудно представить, как потрясло весь вампирский мир это ловкое воровство. Доселе никто и не слыхивал ни о чем подобном. А вдруг другие смертные осмелятся повторить эту дерзкую выходку? Впрочем, мало кому выпал бы такой шанс. Немногие вампиры допускали ту же ошибку, что мягкосердечный Бенедикт, и открывали смертному другу местонахождение своего дневного пристанища. Но потом Магнус, этот поистине революционный мыслитель, внезапно отвернулся от медицинских и алхимических познаний, скопленных за долгую человеческую жизнь, затворился в башне в предместьях Парижа и предавался там горьким размышлениям, пока не сошел с ума. Единственным его настоящим достижением было похищение Листата и превращение того в вампира. Он завещал Листату свою кровь, всю свою собственность и богатство. О, сколько ошибочных роковых решений! И где теперь надменный Рошамонт? Где славные его последователи, прекрасная Алессандра, дочь Дакоберта I и опозоренный вечно терзающийся муками раскаяния Бенедикт? Неужели Алессандра и впрямь покончила с собой на костре в катакомбах под кладбищем невинных мучеников лишь из-за того, что вампир Листат стремительно пронесся через привычный ей мир и уничтожил древнюю секту детей сатаны, что давно уже поработило и тело ее, и душу? Да, обычного костра хватило бы, чтобы пожрать тело Магнуса, но Алессандра жила на земле задолго до того, как Магнус вообще появился на свет, хотя не раз уже теряла и память, и здравый ум. Грегори мало знал о том, что происходило с Рошамондом за последние несколько веков, хотя и приглядывал за ним издалека. А почему бы и нет? Разве Рошамонт не был в каком-то отношении его собственным детищем? Не в прямом смысле, нет. Рошамонта, как и Грегори, создала сама мать, чтобы пополнить ряды царской крови, но потом она отдала его под начало Грегори, возлюбленного своего Небамуна, чтобы тот обучал и воспитывал его. Грегори надеялся, что когда-нибудь отыщет многих вампиров, в том числе и давно утерянную первую жену во крови Севрейн. Ее привезли в Египет рабыней много тысяч лет тому назад. Красотой волос и глаз она не уступала тем знаменитым рыжеволосым колдуньям. И он, Грегори, или Небомун, так полюбил ее, что наделил даром крови. Даже не спросив благословения царицы, за что чуть было не заплатил высшую цену, и сейчас он был совершенно уверен. Севрейн все еще живет где-то в этом огромном мире. Одной из темных сторон всех злосчастий, происходящих в последнее время, было то, что всем древним вампирам рано или поздно придется собраться вместе. Даже Рошаман выйдет из укрытия, а с ним, наверное, и кто-нибудь из числа самых сильных его последователей. Например, Элени и Эжени, тоже бывшие некогда пленниками парижских детей сатаны. Где-то сейчас Хескет. Грегори не мог забыть о ней. Несчастная Хескет была одной из самых уродливых вампирш, каких только приходилось видеть Грегори. Ее создал и полюбил древний кровавый бог-отступник Тесхамен, сбежавший от друидов, что сперва поклонялись ему, а потом попытались сжечь на костре. Грегори встречался с Хескет и Тесхаменом во французской глуши в 700-х годах от Рождества Христова, когда в тех краях все еще властвовал Рошамант. И позже на севере Тесхамену было что порассказать. Впрочем, как и любому другому из их долгоживущего племени, уж верно такие мудрые и благородные вампиры, как Хескет и Тесхамен, тоже все еще живы. Но Фарид Бансали, врач-вампир, настолько завладел воображением Грегори, что ради него тот рискнул и вышел из тени, показался ему. На фоне прочих вампиров Фарид казался совершенно уникальным явлением. Когда весь мир облетела весть, что целитель и ученый из вампирского племени и в самом деле вышел на сцену в Лос-Анджелесе и даже основал для изучения бессмертных целую клинику, и что этот целитель обладает многими познаниями, острым умом, а до того, как родиться для тьмы, был хирургом и занимался научными исследованиями, Грегори установил за ним самое пристальное наблюдение. Времени терять было нельзя. Грегори боялся, как бы жуткие близнецы Микари и Маарет, которые теперь управляли духом Амеля и первичным источником крови, не испепелили на месте дерзкого ученого. Грегори хотел оказаться рядом, чтобы успеть остановить их и увести отважного Фарида Бансали в безопасность к себе в Женеву. Он никак не мог взять в толк, отчего этот врач-вампир действует так открыто, не прячась. Однако Фарид и не думал таиться. Подчас он словно бы нарочно высовывался и привлекал к себе внимание, выискивая повсюду бродячих и неприкаянных вампиров для новых исследований. Правда, у Грегори была и еще одна причина разыскивать Фарида. Впервые за 17 веков он начал задумываться, нельзя ли каким-то образом заменить утраченную ногу Флавия каким-нибудь хитрым приспособлением из стали и пластика, какие в ходу у современных людей. Теперь он мог задать этот вопрос врачу-вампиру.